Глава 21. Я не видела ничего. И даже мои смелые попытки воззвать к свету тут же были проглочены густой тьмой. Она будто дышала, окутывая меня в мягкий кокон, состоящий из тонких черных нитей. Куда горгульи меня закинули? Почему здесь так тихо и жутко? Нити тьмы окутывали все плотнее. Становилось трудно дышать. Мои руки были плотно прижаты к груди. Я будто попала в огромную паучью паутину. А может, так оно и есть? Потому что чувствую, как дрожат нити, словно их кто-то дергает тонкими лапками. «Кто-нибудь! Спасите!» Я даже кричать не могла. Воздух, как сладкая вата, забивал горло. «Разве так можно? Жуткие коридоры строить и горгулей в них пускать? Хотя, скорее всего, они оставлены демонами? Зачем?» Ответ один. Наглые твари охраняют скрытый от глаз коридор. Если это так, значит, он ведет в очень-очень тайное место. Ага, в зал ритуалов, куда я теперь точно не попаду. Ну уж нет. Не для того я через такие испытания прохожу, чтобы сдаться. Нет. А у самой слезы навернулись. Я их проглотила. Постаралась хоть одну нить зубами ухватить и перекусить. Попыталась руками двигать, хватая нити, дергая их, насколько сил хватало. В ответ ощутила, как те сильнее завибрировали. И я начала двигаться. Меня будто куда-то тянули. Ох! Я торопливо вгрызалась в нити. Казалось, зубы не выдержат. Царапала их ногтями. А меня все торопливее тянули. Наконец, нить перед глазами лопнула, и следом за ней ослабли еще несколько. Сразу стало легче дышать. Правда, все равно ничего не видно. Я уже следующую грызла, да и рукам вроде посвободнее стало, но внезапно замерла, вцепившись в нити зубами, потому как в темноте вдруг возникли с десяток мелких огненных глазок, уставленных на меня. Паук. Огромный, жуткий, человекоядный. Вокруг меня послышался приглушенный насмешливый клёкот. Это горгульи посмеивались над пленной ведьмочкой. «Ох, сволочи, я до вас доберусь!» «Дайте только вырваться». «Ага, как же. Вырвешься из паучьей паутины». Мне совсем жутко стало. Тут уж не до смелости, когда меня вот-вот сожрут. И поминай, как звали несчастного магистра. И почему это ректор до сих пор не проверил академию на всякую дрянь? Жалобу напишу. Схлипнула. Нажалуюсь. Куда у них тут жаловаться надо? Хотя не успею я уже никому никуда нажаловаться. Себя очень жалко стало. Но тут же вспомнила, что рассчитывать мне не на кого. Если дальше жалеть себя буду, то очень быстро стану жертвой многоглазой гадости. Выгнулась, начала сильнее цеплять ногтями и зубами в нити. И, уже когда почти приблизилась к паучьей морде, выделяющейся во тьме еще более темной тенью, смогла высвободить руки. «Шандора!» Магический удар вышел так себе. Можно сказать, пощечина. Но где-то позади меня раздался рык. «Божечки ты мой! Неужели там еще кто-то более страшный? Куда уж страшнее. И почему я не умею в обмороке падать? Так бы шлеп и готово. Не почувствую, как меня сожрут. Или просто убьют. Или чего там со мной еще сделать можно?» Рык повторился. Глаза паучьи как-то странно забегали. Он зашипел. Потом послышался жуткий звук. Я снова ударила. Вот только от страха рука моя дрогнула, и свет ударил не в паука, а куда-то за мою спину. «Да чтоб вас, Тиана! Уберите сейчас же!» Я ушам своим не поверила. «Аж!» — протянула плохо слушающимся голосом. «Уберите свет, он меня слепит. Да я ж ничего не вижу!» «Угу, вот с невезением декана как раз меня-то и спасать. Хотя, должна признать, у него это получалось. Свет убрала. Успела увидеть, как пропадают во тьме паучьи глазки. Ну да, напасть на дракона — это вам не девушку-артефактора пугать. Хорошо, пауч еще не в курсе, что декан с невезением. Иначе был бы куда смелее. Пока думала, чувствовала, как мощные лапы рвут вокруг меня кокон и ловят, не давая упасть. Паучище совсем исчез, спрятавшись подальше во тьму. Горгульи, если и были где-то рядом, умно промолчали и сделали вид, что их здесь нет. А меня уже огромные лапы к чешуйчатому телу прижимали. «И что вас носит, где ни попадя?» — ворчал дракон хмурый. А я уткнулась в него и была счастлива. Просто счастлива. Потому что жива. А еще почему-то хорошо стало от мысли, что спасло меня его рыцарское мрачнейшество. Говорят, дважды на одни грабли не наступают. Враки. Подлые. Именно так я и думала, когда меня декан в свои апартаменты на руках вносил. Даже видоизменившись, он не отпускал меня и крепко к себе прижимал. А я и не сопротивлялась. Даже когда он на кровать опускал, все еще висела на его шее. «Задушите», — мягко проговорил Аш. «Ой», — я нехотя расслабила объятья. Дракон мрачный хмыкнул. «Хотя, вероятно, это вас следовало бы задушить. Какого нечистого вы поперлись в закрытый подвал подземелья?» «Я по делам пошла», — отозвалась тихо, чувствуя, как Аш нагло и очень бесцеремонно освобождает меня от платья. Заметив мое растерянное лицо, пояснил. «Вы вся в пыли и грязи. Я пошлю служанок, чтобы они принесли вам другую одежду. И купальню пусть подготовят. А вы пока объясните нормально, какие могут быть у вас дела в подземелье Академии». Я обнаженными плечиками пожала. «Женские. Пыль в тайных коридорах платьем подмести. Летучую мышь в прическе запутать». Вживалась в роль уборщицы подземелья. Аж замер и на меня удивленно посмотрел. «Вы так шутите, Тиана?» Я промолчала, но не рассказывать же ему на самом деле, что я делала в подземелье. «И зачем вы с собой адепт Кулейски прихватили?» — не унимался декан. «Вы понимаете, какому риску подвергались?» Я не понимала. До последнего. Не ожидала, что столкнусь с горгульями и огромным пауком. Да и кто мог такое ожидать в современной академии? Уже давно прошли времена, когда в мире такие монстры жили. Я даже предположить не могла, что они до сих пор существуют в недрах Академии Гортдейра. «Это уже к ректорату вопрос», — сказала напряженно. «Почему Академия не обезврежена от жутких тварей?» Декан на меня непривычными синеватыми глазами посмотрел. А в них, как обычно, мрак, мрак, мрак. «Этот коридор закрыт», — проговорил глухо. «И никто, кроме вас, не додумался в него пойти. Или вы не читали устав Академии? Там черным по белому написано. Запрещено входить в тайный коридор подземелья». «Читала», — слукавила я. «Но ведь там не написано, где он находится». У Аша взгляд недоверчивым стал. «А вы как этот нашли?» «Увидела дверь и вошла. Вот теперь я была совершенно честной». «Что значит «увидели и вошли»? Он сокрыт от всех драконов и других магических...» Смолк. Какой умный дракон мне попался. Прямо на удивление. Похвалить его, что ли? Или нет? Не поймет моего сарказма. Вон глазки-то как сощурил. Синенькие. Нет, голубенькие. Синева сходила, и теперь до конца мрачность стал почти нормальным, если не считать голубоватого отлива кожи. Ладно, вы не магическое существо и не дракон. Но Лиски связана со мной родом. Видит так же, как и любая ведьма моей семьи. Декан хмыкнул. «Я тоже». Аж снова потянулся к моему платью с намерением снять до конца. Я села. «Позвольте, я сама закончу раздевание. И по возможности без вашего присутствия». Он снова хмыкнул. «Привыкайте, что это делаю я». «Ага, сейчас же». Я голову гордо подняла. «А чего это вы распоряжаетесь? Я вполне сама могу раздеться. И зачем снова меня к себе притащили?» Он за край платья взялся. Я его руки своими перехватила. Минуту мы смотрели друг на друга. А потом он вдруг порывисто наклонился и коснулся моих губ своими губами. Я попыталась отпрянуть, но он ухватил меня и уверенно притянул к себе. «Вы чего это надумали, деканаш?» Искренне удивилась. «Ничего, что могло бы как-то испортить вашу репутацию». «Да куда уж?» Не сдержалась. «Я у вас в доме, в вашей постели, со спущенным платьем, и вы меня обнимаете. То есть куда уж сильнее репутацию портить, и так ниже плинтуса. Ох, бабуля, хорошо, что ты не видишь свою внучку. Обнимать свою будущую невесту еще никому не возбранялось», — сообщил Аш. И из гордого звания «сама мрачность» тут же перешел в звание «сама наглость». «Невесту? А вы думаете, я вас просто так спасал? С нечистыми намерениями, но зато все остальное прозрачно, как слеза. Спасти, увести, жениться, обзавестись общими детьми. «Детьми?» — переспросила я ошарашенно. «Вот же дракон нахальный. А как же моя карьера? А спросить меня, желаю ли я замуж?» Декан, ехидно ухмыляясь во все наглое лицо, отодвинулся от меня. «Чего вы так испугались, Тиана?» «Вы лжец, декан наш». Я вскочила на кровати. Ноги плохо держали. То ли после всего пережитого, то ли от волнения перед Дэмианом. «У вас есть невеста. Ваши слова я воспринимаю как насмешку над собой». «Была невеста», — поправил меня декан. «Снова ложь», — не унималась я. «Вы не вправе расторгнуть помолвку. А я? Я никогда не стану вашей любовницей. Не для того меня бабушка растила и воспитывала. И вообще, насколько я знаю, вы терпеть не можете людей». Аш нахально усмехнулся. «Вы не человек, Тиана. Вы — ведьма. А еще ходячая проблема и просто удивительная непоседливость. Для простого человека вы слишком уникальны. И в этом ваша прелесть. А драконы, как известно, очень любят все необычное и уникальное. Вы словно сокровище, которое просто необходимо заполучить и обеспечить всем. Комфортом, любовью, моей признательностью». «Ну уж нет», — начала было я. Но меня бесцеремонно обхватили за талию, порывисто усадили прямо на колени и накрыли рот губами, заглушая возмущение. Я уперлась в грудь Аша руками и, вместо того, чтобы оттолкнуть, провела ладонью вверх, к шее, скользнула к волосам, запутывая в них пальчики. Никогда я еще не позволяла никому так страстно и жадно целовать меня. Вообще целовать не позволяла. А тут у меня жаром по позвоночнику прошло. Я тянулась к Ашу. Он скользил горячими ладонями по моему телу и... Звон. Мы не сразу смогли разомкнуть губы. Зеркальце, лежавшее у прикроватной тумбочки, светилось. «Нечистые бы побрали мое невезение», — глухо отозвался декан. «Когда же оно закончится? Ведь я стараюсь уже магией не пользоваться, так оно в личную жизнь лезет». Зеркало звенело и звенело. Аж со вздохом пересадил меня на кровать и, поднявшись, прошел к тумбочке. На секунду, пока он брал зеркало, я успела поймать в его отражении лицо ректора Дашрага. Декан откашлялся и вышел разговаривать на балкон. Я в недоумении осталась сидеть на кровати. Попыталась утихомирить ставшее частым дыхание. Что это было? Почему я поддалась порыву декана? Глупый вопрос. Меня и саму тянуло к его наглой мрачной привлекательности. И как же сладко было в его объятиях. Вот только чем дольше он отсутствовал, тем сильнее мне хотелось сбежать. Я приходила в себя, и мне ох, как стыдно становилось. Как я могла себе подобное позволить? Сидеть на коленях декана, целовать. Захотелось провалиться сквозь землю. «Тиана, мне нужно покинуть вас. Ненадолго», — вернулся озадаченный Аш, прервав мои мысли. «Что-то серьезное?» Спросила, стараясь избегать прямого взгляда на декана. «Да, из ада прислан наблюдатель. Он требует встречи. Мне необходимо уйти. Но я вернусь как можно скорее, и мы продолжим... разговор. И да, придумайте более основательную версию, зачем вы ходили в подземелье. Мы обсудим это сразу после...» Он скользнул по мне очень говорящим взглядом, таким, что я покраснела до корней волос. После чего поправил на себе одежду и ушел. А я осталась. Но ненадолго, потому что объяснять свой поход в подземелье не хотела. И вот это его «сразу после» заставило меня попросту вскочить, натянуть платье и направиться к выходу. Слишком уж стремительно сама мрачность собирался завязывать наши отношения. Я не готова. У меня столько дел, столько дел. Эх. И как я только могла себе позволить проникнуться к дракону мрачному? И чего это удумал сама мрачность? На мне жениться? Вот же ловелас мрачный. Да как ему в голову пришло, что я... «Ты снова здесь?» Пронзительный вопль застал меня, спускающейся по лестнице. Внизу, в холле богатого замка Дэмиана, стояла разъяренная Хаадия, а из-за ее спины выглядывала парочка служанок. «Вот, я вам говорила. Такая не остановится, пока нашего господина под венец не затащит», — злобно высказалась одна. «Знаем таких. Видели», — поддержала вторая. Поприезжают и пытаются наших драконов брачными узами связать. Тьфу. Я платье поправила и бровь одну зловеще приподняла. Служанки охнули и за спину бывшей невесты спрятались. «Выдры», — подумала я, — «проклясть бы». Совсем обнаглела, — прорычала девица Гортон. «Сейчас же выметайся отсюда». Я вторую бровь приподняла и руки на груди сложила. «Даже не подумаю». «Что?» Красивое лицо девы исказилось злой гримасой. «Я тебя сейчас сама вышвырну вон». И она угрожающе направилась ко мне. «Это пора прекращать. Совсем замучили драконы наглые. Да и хмоватые притом». «Еще шаг и прокляну. До седьмого колена», — произнесла холодно. Хаадия остановилась. На лице ее проступила попытка думать. В следующий момент бывшая невеста издала жуткий рык и начала перевоплощаться. «Ох ты ж! Ледяной дракон! Красивый, беленький, с роговой короной, синенькими глазками и совершенно разъяренной мордой. И как такая красавица может быть такой злобной? Совсем не пара Ашу!» При мысли о самой мрачности покраснела. Но тут же встряхнула головой, скидывая с себя очарование деканом. «Вы бы поосторожнее с габаритами», — посоветовала. «Ашу не понравится, если вы его дом разгромите». «Это мой Аш и практически мой дом», — прорычала драконица. «Если я выйду за него замуж, все здесь будет мое». «Если», — поправила я, — «а если я выйду за него замуж, то первым делом уволю он тех двоих», — и уверенно кивнула на служанок. Девицы побледнели. «Ага, боятся». «Хотя зачем ждать?» — добавила. «Сейчас прямо прокляну, а потом уволю». Служанки взвизгнули и бегом бросились из холла. Драконица, видя, как ретируется ее поддержка, заметно занервничала. «Пугать вздумала ведьма», — произнесла уже более напряженно. «А страшно?» — поинтересовалась я. «Ни капельки», — неуверенно ответила девица сама мрачность. «Вот всегда так», — пожаловалась я. «Ведьм первоначально не боятся и на веру не воспринимают, а потом удивляются. Очень. Хотите, покажу?» Драконица воздухом подавилась. «Думаешь, ты смелая?» «Ни капельки», — призналась я. «Но и терпеть явное неуважение и хамство не собираюсь». «За что тебя уважать, ведьма? Залезла в койку к моему будущему мужу и требуешь уважения. Ты наглая». Что она там дальше собиралась сказать, я не услышала. Увидела. Драконица набрала в пасть воздуха и дыхнула. В меня. Снежной пургой с тонкими острыми ледышками. «Харталаране!» Мой вскрик прозвучал громко, защита сработала почти моментально. Я только холод ощутила выставленными вперед руками, как он отразился от колдовского щита, разливаясь вокруг. А потом подо мной ступеньки затрещали, обратившиеся в лед. Перила стали ледяными. Я не устояла и грохнулась на скользком. Отсчитала ступени донизу, остановившись прямо перед лапами драконицы. «Нет, но это уже форменное нахальство. Да она же меня убить хотела». Я вскочила, пнула драконицу по лапе. Хаадия ойкнула, а я, разозленная, вскинула голову, смотря в огромную морду, и проговорила. «Да чтоб ты провалилась!» Вовремя вспомнила последствия подобного заклятия и замолчала. Поздно. Проклятие, хоть и без поддержки артефакта, сработало молниеносно. Правда, не так сильно, как с князем адским. Драконица провалилась в подвал. Так что одна голова драконья осталась на поверхности. Ее мрачность перепуганно захлопала глазами. Попыталась выбраться. Что-то там внизу ломалось и хрустело под тяжелыми лапами. Я усмехнулась, не сдержалась и довольно щелкнула драконицу по носу. «В следующий раз по-настоящему прокляну», — пообещала и направилась к выходу. А вернее, побежала. Потому как я, хоть и одержала маленькую победу над девицей Гортон, но чувствовала, что ненадолго. И, когда та выберется, лучше мне быть подальше.